Глаза были как облик, как дух этого гигантского города, откровенно наглые и скрытые, невидимые, но ощутимые взгляды. Впечатление было такое, что глаза неотступно следят за тобой, и невозможно от них укрыться ни под водой, ни под землей. Глаза на улицах, в деревянных домах, за деревянными решетками, в листве деревьев, фонтанов, в надписях на белых и серых плитах, на высоких минаретах и широких, выщербленных каменных стенах оград, в воздухе, как тени птиц, облаков или падающих листьев. Взгляды холодные, как прикосновение змеи, шероховатые, как тоска, вечная мука надзора, недоверие, подозрительности. Город как сплошная страшная тюрьма для женщин. Настасья старалась не замечать ни тех взглядов, ни тех глаз. Только бы не поддаться отчаянию, забыть о тех глазах. «Смейся, дитя мое», — говорила когда-то ей мама. «Где же вы, мама?» Веял удушливый ветер Лодос, ветер умерших. Неистовствовало солнце, бледное и страшное, как глаз слепого. А дома солнце всегда светило сквозь зеленые листья, сквозь густые ветви, ложилось на землю кружевными бликами, кропило зеленым сиянием их дом, тропинку от ворот, траву по сторонам тропинки, креницу с замшелым срубом, березовые и дубовые дрова под высоким навесом. Кому здесь об этом расскажешь? Покинута всем светом, точно совершила какие-то большие преступления. А ведь она невинна и праведна, как только что вылупившийся птенчик. Кому об этом расскажешь? Иов тоже был справедлив, а пережил тяжелейшие несчастья. Или так уж суждено всем невинным и справедливым? А те, что следят неотвязно и неотступно за каждым ее шагом? Спросить бы у них, сколько преступлений, грабежей, убийств на их совести? Греются на солнце, смеются, жуют, глотают? Круглоголовые мальчишки, чоджухи, шастают под ногами, что-то кричат полонянкам, швыряют камешки, обсыпают пылью. Евнухи лениво отмахиваются от их настырности. Взрослые наблюдатели подстрекают и подзуживают мальчишек. Здесь одни только мальчишки, ни одной девочки, так же, как и ни одной женщины на улицах, кроме этих несчастных, среди которых самая разнесчастная она, Настася. Потому что похотливых взглядов на ее долю приходится больше всего. Скованные цепью в железных ошейниках, для мужской толпы они уже словно бы и не женщины. Взгляды лишь скользят по ним и летят дальше, жадно выискивая себе поживы полакомее. И ею неминуемо должна стать она, Настася, одетая турчанкой, маленькая, изящная, гибкая, как зеленый плющ на древних каменных стенах Стамбула. Для турок она тоже турчанка. Может, жена старого сына Маги? Может, дочка — это не важно, главное, женщина, молодая, правоверная, отчего наслаждение от ее созерцания еще увеличивается, поэтому они летят на нее, забивают ей дыхание так же, как удушливый ветер Лодос. Пробовала спасаться, отводя глаза на стены Стамбула. Начинались они от Золотого Рога. Темные камни, циклопические скалы, могучие глыбы, зубастые короны башен, то четырехугольных, то круглых, тесанный камень и красная плинфа оград, руины прилепившихся к оградам древних дворцов, глубочинные рвы, наполненные уже не водой, а обломками прежних святынь и жилищ. Травой, зельем, стволами поваленных деревьев, чащами. Где-то за рвами широкая дорога, выложенная белыми плитами, наверное, еще во времена греческих императоров, на склонах рвов клочки огородов, потом снова дикие заросли, плющ и удины дерева с цветами, неестественные окраски, выгоревшая на солнце трава, ослы с красными тюками на спинах, круглоголовые чоджуки.